определенные виды такого запаха, что насекомые, они никогда не заползают на эти шкуры. Вот почему йоги, там все они медитируют, садясь на оленью или на тигриную шкуру. Сама шкура выделяет определенный такой вид энергии, и никакой муравей никто не заползает на эту шкуру, если это еще она правильно обработана. И вот он взял себе шкуру, значит, оленя там, и отправился в Тапаван скорее. Это время уже, так сказать, было тут. Вот с дня на день уже должно было произойти. И про себя подумал, так, надо что-то с собой съестного взять. И говорится, когда Сатурн начинает влиять, то неплохо бы кушать боксевые. Боксевые, арбуз, там, дыня, там, какой-нибудь, там, тыква, что-то такое, знаете. И он подумал, надо в лес взять с собой тыкву, большую тыкву. И он побежал на рынок. Уже завтра должно было это уже произойти. Завтра, во столько, там, допустим, в полдень Сатурн входит в дом, самое неблагоприятное такое влияние окажет на него. И он думает, а я как раз в этот момент как замедитирую, как заголодаю, а и так тыкву буду только есть. И он купил себе тыкву, положил ее в мешок и дунул в лес. А эта история называется «Побег от Сатурна». Да, вот эта история, прямо так она называется. Это правдивая история. То есть показать, как влияет Сатурн. И он был риши, то есть он был святой. Он не был таким, как мы. Он обладал такими ситхами. У него три калаги ситхи были, да? Он знал прошлое, настоящее и будущее. Он был астрологом. Он умел ходить по воде, там, становиться меньше и меньше. У него все ситхи были. И он вычислил, что сейчас так его шарахнет, что, так сказать, никакие ситхи не помогут, и ничего такое, только тапасия. Он знал о силе влияния Сатурна, потому что он вычислил свою джатаку, свое прошлое. В прошлом он совершил очень серьезный грех. Очень серьезный грех. Он вступил в половую связь с чужой женой. Но в этой жизни он стал святым. Но поскольку пришла карма, Сатурн должен был войти и наказать его за этот, за тот грех. И он подумал, ну я сейчас тапаванец, скроюсь, я все от всего отрекаюсь. Он быстро отрекся, чтобы быть советником царя. Это очень высокое положение. Он сразу из дворца дунул, все оставил. Ну там обычно у браманов было тысячи коров, им всегда жертвуют. Они были достаточно богаты, браманы, потому что им всегда жертвовали огромные, несметные богатства. Браманы были почти самыми богатыми людьми на земле. Ну, они также это жертвовали другим. Один браман, так сказать, к другому придет, те коровы меня тут забодали, тысячи штук, не знаю, куда деть. На, жертвую. Ты что, ёлки, да иди ты! Такая между ними. И они ходили, раздавали, так сказать, все. Потому что браман должен был заниматься, так сказать, обучением, все хозяйство это его вести, это мешало ему. Им там и слонов, и деньги. Потом они говорят, денег столько, потом эти бандиты, так сказать, а-ля-ля-ля-ля, браман дорогой какой. И они понимали, что это все вызовет лишь одни проблемы. И они быстро деньги тоже, так сказать, раздавали, так сказать, и так далее. И вот он отправился в лес, в этот Тапаван. И как он вошел в лес, пока он там рядился с этой тыквой, время-то шло. И когда он вошел в лес, наступил этот момент. Хоп! И Сатурн вошел в дом. Чуть-чуть. Он же не сразу там, постепенно же. Раз он соприкоснулся с домом, говорится. Он соприкоснулся с узлом дома, который связан с другим домом. Соприкоснулся с узлом. И он резкую боль ощутил в сердце. А! Инфаркт миокарда. Миокард. Инфаркт миокарда, сейчас так, острый инфаркт. А! И эта тыква, значит, ну слабость. А! И он, ну он-то человек в знании, опа, Сатурн, спасибо. А! Здрасте, девочки. Он с Сатурном. И он, значит, с этой тыквой, так сказать, он шел по этому Тапавану. А в это время принц, молодой принц, был на охоте. И он погнался за оленем. И свита принца потеряла его, принца. А принц куда-то там за оленем ускакал, и эти, принц, принц. А оттуда, так сказать, его нет. А кто говорит? Эхо. То есть такое. И они, в общем, потеряли принца. И они понимают, что если они сейчас без принца вернутся во дворец, то царь им, так сказать, всех... Снег башка, так сказать, совсем мертвый будешь. Снегом по башке стреснет. То есть будет отсечение, самое главное. Вот эту умную голову, так сказать, им отсекут. И они, естественно, перепугались, и давай там весь этот лес на уши ставят. А там разные йоги сидят. И они, значит, и они там этих йогов беспокоят. Ты ничего, не ты помедитируй, ты же ясновидущий там. Йоги так, вы что, кшатрии, так сказать, как себя ведете? Ну-ка на колени. А браманы, так сказать, они, естественно, могущественнее по всем своим качествам, чем кшатрии. Ну-ка на колени, так сказать, рассердили вы нас, так сказать. А ну, так сказать, как случится, так сказать, несчастный случай или авария какая? В общем, браманов они побеспокоили. И они скачут, ищут и смотрят какой-то из кустов с мешком. За сердце держится и с мешком. Они видят, ну, брамана, все, они остановились. Извини, мудрец, пожалуйста, прости нам на нашу дерзость. Ну, они такие, этика вся, ведическая этика. Прости нам нашу дерзость. Ты не мог бы случайно нам подсказать, ты не видел здесь принца? Где-то он погнался за оленем. Потом они на него посмотрели, они-то все дворцовые. Ой, это же этот вот, наш. Они упали на колени, ой, так он же астролог, ясновидящий. Ну, сейчас мы найдем его, так сказать. Посмотрим в интернет и найдем. Быстро. Где наш принц? Узнаем. Прозвоним там все, так сказать, найдем. И он говорит, нет, я все отрекся. Они говорят, ну как же, ну да, пожалуйста. Нет. И с этим мешком. Они, давайте мы мешок вам поможем нести. Нет. И Сатурн отвечает также за слуг, да, вы помните? И они пытаются ему служить. Это нельзя. Когда Сатурн влияет, нельзя никому давать себе служить. И он это знал. И он говорит, не надо, я сам. А те-то ничего не понимают. Ну, кшатрич. Бери саблю и руби, сынок, всех направо-налево, так сказать. И ставь всех так, таким образом на путь исправления и сотрудничать с администрацией. И он, не надо. И один говорит, а что у вас там? Он говорит, тыква. Он говорит, давайте помогу. И все-таки, ну, знаете, бывают такие назойливые. Вот, давайте помогу. Ну и давай у него мешок. И вот они мешок, так сказать, это тянут. И так, короче, тянули, что его перевернули. И оттуда выпало, как вы думаете, что? Голова принца. Этот Риши сразу сел на пятую точку. Здрасте. Девочки, приехали. Так пить хочется, что и переночевать негде. Все, он понял, что Сатурн вошел конкретно в его дом. Он понимал. И он смотрит, правда, голова принца. Отрубленная голова принца. А это его охрана, это все. Они все. Это что за ботва? Это что такое голова? Откуда у вас голова принца такая? Где взяли? Сколько стоит? Ручной работы цены немалой. Вещица знатная, башка принца. Ну и, короче говоря, его арестовали. Натянули ему глаз. И посадили в мордовскую зону. И вот сидит он. И его так, кстати, еще стали пытать. При каких обстоятельствах там? Ну, в общем, там же было такое время, было очень жестоко. И, хотя он брамана был, но, так сказать, тут он с башкой принца, так сказать, гуляет по лесу, так сказать. Это очень странная картина, так сказать. Ну, в общем, ему очень неприятные вещи стали делать, так сказать. Хотя нельзя этого делать, но вот за такое преступление, так сказать, они думают, что как так, он убил, значит, что там, что за проблемы. И, значит, он в тюрьме, значит, там такие условия очень интересные, так сказать, к нему интересное отношение такое очень, значит. И ему там всяко больно делают иногда, щипают его, значит, покусывают, покалывают. И он ждет. А он, как астролог, он знает, что Сатурн, он медленно-медленно так двигается в этот дом. И говорится, Сатурн, он вошел всего на 3 часа. И он, говорится, краем проходил через его дом. Краешком только. И такая вот, прикиньте, загогулина. И он с этой башкой, так сказать, влип. И он ждет. И тут уже, так сказать, барабаны бьют, там уже все, царь, так сказать, рвет и мечет, и кру там. Все такое. То есть сейчас его прямо уже подвесят, так сказать. И он ждет время, время, время. И вот солдаты приходят, значит, его там чуть ли не пинками. Бум-бум, пинают, всяко разно оскорбляют. И он на них не обижается, он понимает, что это вот Сатурн. И он, значит, там так сказать, руки за спину, так сказать, всем стоять, трамвай прижаться вправо, так сказать, выходить, так сказать, с матрасом, с вещами. Он выходит, значит, и его повели. Наказание, в угол поставить хотят его. Да, наказать его хотят. И вот он идет, идет, идет. И суд, царь, значит, все. И, значит, прокурор там, ну, браман, который как бы по дхарма-шастре, он говорит, вот этот, он был такой, ну вот он почему-то убил, так сказать, нашего принца, так сказать, то все, звезды, так сказать, об этом ничего не говорили, так сказать, зачем он это сделал, то все, и он достоин, короче говоря, смерти. И вот вам, и там улики, ну все, все так сказать, по-взрослому там было все. Улики. И вытаскивают этот мешок, и в этот момент Сатурн и вышел. И они говорят, смотрите, что он натворил. Так сказать, люди там все, все царь. И царь, значит, а царь-то знает, ему же показывали. И царь, значит, прямо ну, сын, представляете, там вся надежда, все. Кшатри вообще всегда к сыновьям привязаны такие. И он, значит, такой, и они, из мешка, значит, вот. И сами, и оттуда тыква, бум. Они все раз, что за дела? Мешок давай шарить. Была кровь, никакой крови, так сказать, ничего. Тыква. И этот брамана, он стал говорить. О, дорогой император, выслушай же мое объяснение. И он рассказывает о силе влияния Сатурна. Я попытался сбежать от Сатурна, но от него сбежать невозможно. Можно ослабить влияние, но я почему-то проявил такое невежество, что вместо ослабления Сатурна чуть не попал под топоры. Вот такая история рассказывает, что он был Риши. Риши это значит святой. И то, видите, как Сатурн на него повлиял. Что он попал, влип. Так это Сатурн. Следующее. Венера. Пятница. Это у Даниэля Дефо есть. Пятница. Помните, да? Робинзон Крузо. Итак, пятница. Венера влияет, оказывает влияние на всех мужей. Именно если вы муж. Не друг там и никто остальное, а именно муж. Законный мужичок. Венера оказывает влияние на браки. В пятницу брак заключать очень хорошо. Очень. Ну очень. В пятницу прямо это вот расписываться там, это вот на машинке кататься, так сказать, вот такое, в лес ехать. Это нормально. Свадебку играть. Половые отношения. Поэтому и называются болезни все как венерические, от слова от Венеры. Я вполне серьезно говорю. У Венеры был любимый пастушок, его звали Сифилис. Ну вы что, я вам рассказываю серьезно, античная история. Почему вы смеетесь? Вы думаете, я шучу, что ли? Или вы уже не отличаете, где я шучу, где я что уже? Где цирк, так где что там? Откуда вообще произошло это? Почему называется-то сифилис? Это был пастушок, его звали Сифилис. И Венера, у ней был целый роман с сифилисом. И сифилис... Ну прекратите, ну что, вы же взрослые пацаны, ну что такое? Свои мужики, так как они теперь? Ну ладно, шутка, шучу. Итак, был пастушок этот сифилис, у Венеры был с ним роман. Ну перестаньте, ну девочки, ну что так? Девочки, выйдите тогда. Я мальчикам, я расскажу это мальчикам. И он изменил Венере. Пока Венера отсутствовала, он ей изменил. И Венера узнала об этой измене. И она прокляла его. И она стала думать, я нашлю на него такую болезнь, чтобы он вообще никогда, блин, изменять не мог. И она выдумала какую-то болезнь и даже не знала, как ее назвать. И наградила пастушка сифилиса. Так этот вид болезни в честь пастушка сифилиса стал называться сифилисом. Я вполне серьезно вам говорю. И все болезни, половые болезни, стали называться как? Венерическими. Венерическими. Это вполне серьезно, я вам рассказываю. Итак, Венера отвечает за половые отношения. Наслаждение чувств. Чувств. За наслаждение чувств. Пение. Эй, там шумел камыш там. Пение. Поэзию. Я помню чудное мгновение. Передо мной явились мы. Это Сашка Пушкин. Так, за поэзию. За все виды ароматов. Ароматы. Ух, какой ароматный мальчик. После него и не зайти. Чувствуется в здоровом теле здоровый дух. Когда я учился в музыкальной школе, у нас такая шутка была. Чтобы изучать, там, ну, запоминать, там, разные, там такое говорили, что поел сметаны, попил Чайковского, в животе пучини, побежал на дворжик, сел на глинку, бах, могучая кучка, гуна, гуно есть такое. Говорит, бах, могучая кучка, одно гуно. Это гуно Фауст, который опера. Гуно. Вытащил из мусорского листа и вытер Шопена. Вокруг Пахмутова. Все записывается, но вообще. Меня выгонят, с треском выгонят. Если кто-нибудь это прослушает, это выгонят. Это надо в аншлаг куда-то отправлять или что? Потом вырежете это. Все вырежете. Все мои прибаутки и прибабаски, так сказать. Это тут и из кольца, и оттуда, и оттуда, и отсюда, так сказать. Следующее. Украшения. И наука украшений. Сами украшения и наука украшений. Венера покровительствует. Драгоценности. Зря вы не записываете, это очень важно знать. Это... Астрология является почти основополагающей наукой ведической. Гарга Муни первый определил все аватары поскольку был астрологом, он вычислял, когда, где не зайдет аватара, вот какая будет, что он по писаниям полностью вычислял. Это очень мощная вещь. Хотя бы мы какие-то, если даже основы будем знать, нам будет легче. Так, ну немного, по крайней мере, немного. И то немножко легче, и то хорошо, да? То есть задушили, но не до конца. Потому что мы немножко знали. А может быть перерыв, да? Давайте сделаем маленький перерыв. Итак, антракт на 10 минут. Можно? Можно? Илья, ты мне так рукой. 4, 3, 2, 1. Поехали! И я такой, дорогие россияне, меня вынудили. Итак, на чем мы остановились там с Венерой-то? Драгоценности. Все виды роскоши получают от Венеры. Это кроме вот, кроме всего прочего. Сотрудничество с другими. То есть коммуникабельность. Цветы. Венера – райская планета очень высокого уровня. Цветы. Цветочные деревья. Красота тела. Покупки и продажа. Коров и водные места. Так, следующий. Юпитер. Юпитер. Мудрость. Обучение. Дородность. Действие религиозного качества. Преданность Богу. Предки и высшие существа. Святые места. Священные писания. Опытность в обучении. Философия. То есть сама философия – это Юпитер, как наука. Раздача милостыни или пожертвования. Благотворительность. Богатство. Уважение. Сыновья. Религиозные наставники, то есть гуру. Юпитер так и называют на санскрите гуру. Гуру Граха, это значит Юпитер. Фрукты и все фруктовые деревья. Очень благоприятно, все только благоприятно. Юпитер, потрясающе. Поэтому говорят, что дано Юпитеру, не дано быку. У быка этого нет. Итак, следующая планета. Меркурий. Разум. Способность различать. То есть дискриминация. Способность к различению. Дискриминация. Речь. Выражение. Образование. Способность к обучению. Что-то пропустил? Спросите, если вы не успеваете, можете переспросить. Успеваете, да? Еще раз. Разум, способность различать, то есть можно просто одним словом дискриминация. Следующее, речь, выражение, образование, способность к обучению, математика, логика, астрология, медицина, все врачеватели, письменность, издательское дело, сильное посредничество в торговле. Вы наверняка замечали, что Меркурий, так всегда какие-то торговые дома Меркурий там. Политика и дипломатия, танцы до упаду, просто танцы. Смешивание вещей. Лиственные деревья. Пробы дорогих камней. Шармы. Знаете, да, что такое шармы? Амулеты. Все амулеты. Знаете, да, что такое амулет? Как еще называют амулет? Как? Талисман. Во-во-во. Талисман. Шармы называется. Амулеты, талисманы. Дяди по матери. Дяди по матери. И отвечает за друзей. Следующее. Марс. Стойкость. Смелость, желание, гнев, скандал, болезни от гнева. Знаете, человек разгневался, там сердце или что-то схватило у него, это вот Марс, болезни от гнева, враги, оппозиция. Дискуссии, оружие, командующий армией, земля, недвижимость, младший брат, родственные отношения, ну там двоюродные, троюродные, там всякие, дядя, там сводья, родственные отношения. Это все влияние Марса. Марс оказывает на это влияние. Итак, Луна. Я думаю, мы закончим, да, все-таки на этом. Я хотел наполовине закончить, сказать, ну все, остальное в следующем году. Но тут осталось не так много. Итак, Луна. Сердце. Понимание. Наклонности. Эмоции. Сон, счастье, доброе имя и слава, внешний блеск, мать, благосклонность царя, изобилие, путешествие, изобилие, путешествие. И все водоемы, моря, океаны, озера. Знаете, да, Луна, там приливы, отливы, там все. Все, это Луна. Вот это ее поле деятельности. И последнее, Солнце. Воскресенье. Атма, то бишь... Душа. Душа. Я. Я. Соки я. Это моя подружка, а это я. Я, то есть отвечает за я. Я самый-самый-самый-самый тупой. Вот за «я» отвечает солнце. Что? Не понял. А за тупой? Самоосознание, влияние на окружающих, престиж, власть, доблесть, здоровье, глаза, общее хорошее состояние, жар, великолепие, отец, царь, царская власть и благосклонность царя. Это семь планет, которые отвечают. И дни вот эти, которые мы говорим, понедельник, вторник, все. Вот выбирайте там вот дни эти вот для этой деятельности. Вот это все дни, понедельник, вторник, там среда, также связаны с этими планетами. И планеты, они покровительствуют вот этим всем вещам. Или, так сказать, влияют на это. Дают это все. Итак, следующее есть пять домов. И мы на этом закончим. Пять домов. Вообще домов 12, но сегодня мы с вами о 5 поговорим, потому что последующие 7 домов, там очень большая информация, просто колоссальная. Первые 5 домов, они такие самые легкие, последующие 7 домов очень там, это понадобится нам как минимум 2 часа еще сидеть это все, поэтому 5 и на этом остановимся. 5 домов гороскопа, подходящие для образовательных целей, чтобы образование получать. Поскольку мы с вами говорили о получении образования, мы сейчас с вами получаем образование, поэтому эти дома очень важны также. Это 12 знаков зодиака. Из них сейчас мы первые 5 обсудим. 5 домов каждого знака зодиака. Сейчас мы только о домах будем говорить, потом я вам расскажу о знаках зодиака и так далее. Первый дом. Просто первый дом. Пишите дом 1. Дом номер 1. Дом номер 2. Итак, дом номер 1 отвечает за «я», голова, тело, личностность, ментальный темперамент и здоровье. Таким образом, вот эти планеты входят в этот дом, они окажут влияние вот на это. На «я», на голову, на тело в целом, на личностность, на ментальный темперамент и здоровье. Первый дом. Второй дом. Глаза, лицо, верхняя часть горла, богатство, семья. Третий дом. Руки, нижняя часть горла, плечи, братья, сестры, доблесть. Четвертый дом. Грудь, сердце, мать, земельная собственность, дача сгорела, расхищение сельхозпродукции, друзья, перевозки, счастье. Пятый дом. Желудок, образование, разум, сыновья и дочери. Все.